Возмущенные таким оборотом дела немцы, на помощь которым пришли еще десятка-полтора их сослуживцев, недовольно загомонили и, невзирая на плотный пулеметный огонь, короткими перебежками стали продвигаться вперед. Видимо, от своего начальства они получили приказ взять перебежчиков живыми, поэтому стрельба с их стороны была скорее беспокоящей, чем прицельной. Однако скорость продвижения противника значительно превышала черепашьи темпы Карасева с каждым шагом, уменьшая и без того весьма невеликие шансы на спасение. Хальт, самый прыткий Зольдат, вынырнул из воронки всего в нескольких шагах, готовясь к решительному броску. «Да пошел ты!» Выдернув из-за пояса конфискованный у пулеметчика парабеллум, Карасев несколько раз выстрелил в Шустряка. Не попал, руки сильно тряслись от нервного и физического напряжения. Гитлеровец успел спрятаться обратно, но отстал, очевидно, передумав в одиночку брать кусачую добычу и дожидаясь приятелей. А вот и сами приятели нарисовались, не сотрешь трое, короткими перебежками обходили слева метрах в 20. В полном соответствии с известной присказкой Андрей швырнул в их сторону трофейную гранату. Грохнул взрыв, сопровождающийся воплями, стоном и грубой руганью на немецком, а затем земля дрогнула и, заглушая все остальные звуки, что-то мощно и тяжело ахнуло где-то в лесу за спинами фашистов. Похоже, оставленный между ящиками с минами сюрприз сработал несколько раньше запланированного срока. Но, тем не менее, нет худа, без добра, воспользовавшись замешательством врагов, Карасев смог, наконец, оторваться от преследователей. До советских окопов оставалось всего метров полтораста, 200, теперь, однако, возникала другая проблема. Затянув тело товарища в очередную воронку и пользуясь короткой передышкой, Карасев принялся лихорадочно просчитывать ситуацию. Шансы попасть под дружественный огонь стремительно приближались к 100%. Андрей сильно подозревал, что после поднятого ими шума, увидев ползущего к своим позициям человека в немецкой форме, красноармейцы сначала будут стрелять, а уж потом разбираться, но схлопотать пулю от своих, ну, совсем не хотелось. Такой вариант развития событий его совершенно не устраивал. Единственная возможность уцелеть в данной ситуации – это сбить стрелков с толку, заставить их сначала подумать, а уж потом стрелять. Прикинув так и эдак, Андрей принялся раздеваться. Расстегнул ремни амуниции, скинул мундир. По зрелому размышлению штаны все-таки решил оставить. Снова нацепил снаряжение, сунул парабеллум за ремень, автомат повесил на шею и, подхватив бесчувственное тело товарища под мышки, двинулся дальше. Ползти спиной вперед, волоча при этом на себе 80-килограммовый груз через перепаханное минами и снарядами поле, то еще удовольствие, особенно если в этот момент над головой нет, да просвистит шальной кусок свинца. Каждый метр давался с немалым трудом, едкий, соленый пот заливал глаза, каблуки сапог то и дело соскальзывали, пробуксовывая на влажной траве, вырывая целые куски дерна. Рука наткнулась на что-то холодное и мерзко, осклизлое. Вздрогнув от отвращения и неожиданности, он обернулся. Ну, так и есть то, что некогда было бравым гитлеровским воякой, ныне превратилось в отвратно воняющий, вздувшийся и почерневший кусок разлагающейся плоти, повисший на колючке. Еще несколько десятков таких же серых безжизненных холмиков в живописнейшем беспорядке разбросаны вдоль линии проволочных заграждений, прикрывающих подходы к опорному пункту. Кажется, кто-то из великих говорил, что труп врага всегда хорошо пахнет, видно, ошибался этот самый великий или трупов не нюхал, вонища вокруг стояла такая, что называется хоть святых выноси. За истекшие 3 дня своего пребывания в прошлом Карасев успел повидать столько покойников, сколько не видел за 20 лет работы уголовки, да еще и активно поучаствовал в увеличении количества этих самых покойников, так, что увиденное его ничуть не смутило. К тому же никто их, фрицев, сюда не звал, сами приперлись. За что боролись, на то и напоролись. Андрей брезгливо вытер испачканную ладонь о штаны и, про себя молясь о том, чтобы на руке не было никаких ссадин и царапин, в которую мог бы проникнуть трупный яд, закрутил головой в поисках разрыва, тянущейся в обе стороны от него и кажущейся бесконечной линии колючей проволоки. Последние метры Карасев преодолел практически на автомате. Несколько пар крепких рук ухватили его, перетащили через бруствер, и в себя он окончательно пришел уже на дне траншеи. Безропотно отдал оружие и дал себя обыскать. «Медика давайте», — у меня раненый». Андрей стоял с поднятыми руками перед обыскивающими его бойцами, а по чумазому лицу гуляла глупая, радостная улыбка. «Мертвый твой немец, конопатый, лопоухий боец», с любопытством разглядывающий Карасевский парабеллум, небрежно кивнул головой в сторону на лежащее на дне окопа неестественно вытянувшееся тело Еремеева. «Чего ты его дохлого, то волок, тут этой падали и без него хватает, ах ты». Улыбка на лице Андрея сменилась гримасой ярости, и конопатый отлетел в сторону, держась за разбитое лицо. «Ты кого падалью?» Договорить он не успел, сильный удар сзади бросил его на землю, и кто-то навалился сверху, выкручивая за спину руки. Рыча сквозь плотно сжатые зубы, он отчаянно пытался вывернуться, один раз даже угодил ногой во что-то мягкое, вызвав в ответ щедрую порцию оплеух, сопровождаемых отборными матами. «Отставить!» — громкий, требовательный рык остановил экзекуцию. «Что здесь происходит?» «Вот товарищ капитан, Беляка поймали!» Сопротивлялся гад, вон Зимину рожу разбил, доложил кто-то из красноармейцев. «Какого еще Беляка?» В голосе капитана мелькнули нотки удивления. «А ну поднимите его, как есть сволочь белогвардейская!» Утирая кровь, текущую из расквашенного носа, злобно ощерился Зимин. «По-нашему хорошо говорит, а форма и оружие фашистские. Еще и немцы мертвого с собой приволок». Дружными усилиями потрепанного Карасева водрузили на ноги, и он, наконец, смог рассмотреть окруживших его бойцов. Мать честна, физиономия стоящего рядом с кряжистым, чуть полноватым капитаном бойца показалась Андрею знакомой. «Пограничник, опять ты. Вон а где встретились, значит». «Здорово, Кравчук», — кивнул головой Андрей. «Что знакомец?» Кряжистый командир повернулся к Кравчуку. «Так точно, товарищ капитан, знакомец. В аккурат перед войной, у субботу, помог нам с лейтенантом Вахрамеевым диверсантов в местечке задержать. Там мы про то докладывали. Так, что выходит, свой, что ли?» Удивленно зашумели красноармейцы. «А чего тогда в драку полез?» «Та свой-то вин свой», — почесал затылок сверхсрочник. «Тильки разобраться треба, яки вин свой. К особисту его треба, товарищ капитан». Само словосочетание «укреправильну Карасева» всегда вызывало ассоциации с чем-то мощным, монолитным, вроде линии Мажина или Маннергейма, эдакие могучие, неприступные глыбы бетонных фортов, с многоярусными казематами, ощетинившиеся орудиями и пулеметами, непроходимые для любого врага. Укрепления же Струмиловского «Ура» представляли собой редкую цепь обороняемых подразделениями пульбатов, опорных пунктов. Мертвой хваткой, окровавленными пальцами потрепанных рот, вцепилась в них 124-я стрелковая дивизия, так и не сумевшая выполнить свою задачу и прорваться к государственной границе. Лишившиеся с потерей Парицка и Тартакова своих складов со всеми их запасами, ее полки дрались в полном окружении, отражая атаки трех пехотных и одной танковой дивизии немцев. Командование ее, все еще надеясь упорной обороной сковав противника, поддержать контратаки 15-го и 22-го мехкорпусов, не могло знать, что контратаки эти цели своей не достигнуты, потерявшие под ударами вражеских танков и авиации почти всю свою матчасть мехкорпуса будут вынуждены отступить. Естественно, обо всех этих стратегических перипетиях не знал и Карасев, из-под лобья наблюдающий за сидящим напротив командиром. Высокий, жгучий брюнет лет 35-40 с майорскими шпалами в петлицах устало потер лицо, раскурил новую папиросу и, выпустив струйку дыма, растаявшую где-то под бревенчатым потолком блиндажа, смерил задержанного долгим взглядом красных от недосыпания глаз. «Ну, дальше что было?» Вопрос этот был адресован стоящему за спиной Андрея бойцу. «Так это все, товарищ майор, диверсанта мы в особый отдел доставили, а пограничника мы больше и не бачили, покуда сегодня сам к нам в окоп не скатился. Так говоришь, лейтенант Вахрамеев и красноармеец Иванович с тобой в патруле были?» «Так точно, товарищ лейтенант еще цева пограничника признал, фамилию его называл. Рыбная такая фамилия, Окунев, Чилищев». Красноармеец замялся. «Тильки Ивановича еще в первый день осколком убило, а Вахрамеева с медсанбатом позавчера эвакуировали. Ты подтверждаешь?» Брюнет длинно затянулся едким табачным дымом и, шумно выдохнув, вопросительно взглянул на Карасева. «Что именно? Факт ранения лейтенанта или задержания диверсанта?» Не удержался от легкого сарказма Андрей. «Остриж, значит, ну-ну». Колючий взгляд прищуренных глаз майора несколько диссонировал с нарочито спокойным тоном. «Я посмотрю, как ты перед расстрельной командой шутить будешь? Подтверждаю, товарищ майор, только не сбегал я ни от кого, просто на заставу надо было, в наряд заступать, вот я и подумал, что если нужен буду, вы меня всегда найти сможете. Кравчук свободен, подожди там за дверью, бросил особист и, дождавшись пока обрадованный сверхсрочник покинет блиндаж, продолжил, ну, допустим я тебе поверю, и что фамилия твоя, Карасев и служишь ты, служил точнее, на 9-й заставе. Тогда расскажи мне, что ты делал у фашистов и зачем мертвого немца с собой приволок. Товарищ майор, да если бы я шпионом был, зачем же мне тогда в местечке мотоциклистов сдавать было? Я же вам докладывал, что направлен старшим лейтенантом Прудниковым и старшиной Ковальчуком в разведку. А мертвый этот никакой не немец, а напарник мой Еремеев. И форму немецкую взяли, потому что через линию фронта по-другому никак не перебраться было. Товарищ майор, пока мы тут разбираемся, немцы наш батальон обнаружат и в тонкий блин раскатают. Все-то у тебя складно получается, доброжелательно осклабился брюнет. А может все совсем не так было? А может быть ты вражеский агент, направленный с целью внедрения, а своих в местечке нам сдал, чтобы от себя подозрение отвести? Пожертвовал пешку, а сам в ферзи скакнул, а в шахматы играешь, а Вахрамеев ведь и обознаться мог. Да не мог он обознаться, впервые в своей жизни бывший старший опер не колол подозреваемого, а пытался доказать свою невиновность. Мы на окружных соревнованиях в спарринге стояли, трудно не запомнить лицо, в которое колотишь в течение 10 минут. Ладно, майор потушил окурок, карту читать можешь. Подойди, покажи, что по дороге видел. Некоторое время Андрей не очень уверенно водил пальцем по развернутой на столе трехверстке, весьма приблизительно намечая расположение батальона и более точно, размещение обнаруженных при переходе линии фронта, немецких позиций. По-моему, вот здесь у них грузовики стоят. Он слегка обвел карандашом небольшой овал на краю зеленого пятна, изображающего на топокарте рощу, здесь, большое скопление пехоты, тогда тут, батарея минометная, была. Почему была? Поднял на него воспаленные глаза особист. Да мы им лимонку между ящиков с боеприпасами засунули. Хорошо рвануло. Хаем, недоверчиво хмыкнул брюнет, есть еще что добавить? Да вроде, все, товарищ майор, пожал плечами Карасев. Ладно, командир поднялся, шагнул к выходу. Эй, кто там? Кравчук. Товарищ майор, красноармеец Кравчук по вашему приказанию прибыл, вытянулся на пороге сверхсрочник. Задержанного, содержать под стражей до дальнейшего моего распоряжения, лично за него отвечаешь, головой. Понял. Так точно, вытянулся боец и кивнул задержанному, пешлый пограничник. После полутьмы прокуренного насквозь блиндажа, Карасев с удовольствием вдохнул полной грудью, чистый лесной воздух. Однако путь по извилистым ходам сообщений был недолог, и вскоре задержанного втолкнули в крохотную, темную землянку, захлопнув за ним дощатую дверь. Андрей на ощупь отыскал деревянные нары у стены и с удовольствием растянулся во весь рост. Нечасто в последнее время выпадает возможность нормально отдохнуть, пусть даже и под арестом. А что, задачу он выполнил, похоже, ему поверили, а значит, примут меры, чтобы помочь Прутникову и его бойцам прорваться к своим. Боль от потери товарища уже давно утихла, слишком много уже смертей видел за эти дни. За свою собственную судьбу бывший опер беспокоился мало, раз уж поверили, разберутся и отпустят, так, что можно спокойно вздремнуть часов несколько. Правда, поесть бы не мешало, пустой желудок тут же напомнил о себе голодным урчанием. «Эй, Кравчук, меня кормить то будут, арестованных кормить положено, чем я тоби комыты буду?» «Грудью», невозмутимо ответствовал караульный, «тоби велено охранять, а чтоб кормыты, на то команды не было. И вообще, арестованным языком трепать не положено, так, что сиди и помалкивай. Скучный ты человек, Кравчук», зевнул Андрей, «неинтересно с тобой». Разбудил его стук открываемой двери и знакомый голос старшины. «Выходи, герой». Жмурясь от яркого солнечного света, Карасев выбрался наружу, угодив прямиком в объятия Ковальчука и Алексича. Глава 10. На четвертый день войны, 25 июня, штаб 124-й стрелковой дивизии, при котором размещалась отдельная сводная рота НКВД, располагался в лесу в районе Милятина. Густая, зеленая листва надежно укрывала большие брезентовые палатки, штабные автобусы, полуторки, расчеты зенитных орудий, установок с четверенных максимов, в общем, все скопления людей и техники, положенные по штату штабу крупного войскового соединения, от навязчивого любопытства, постоянно болтающегося в безоблачной синеве немецкого самолета-разведчика, бойцам сводной роты, сформированной из пограничников и местных милиционеров, естественно, никаких палаток не досталось, а посему ютиться приходилось в наспех слепленных шалашах, а то и вовсе под открытым небом. Благо на дворе конец июня, захочешь, не обморозишься. Карасев тщательно протирает куском ветоши лежащие на расстеленной, в траве немецкой плащ-палатке, детали разобранного ДП. Руки механически делают привычную работу, а мысли унеслись далеко. Назойливые мысли, как вон та чертова рама над головой, из-за которой ни костра развести, ни кухню полевую растопить. Что он, выпускник обычной советской средней школы, знает о Великой войне? Да практически ничего, что бы могло хоть как-то помочь в складывающейся ситуации. Брестская крепость, но она, значительно северней, ее бессмертный гарнизон только начинает свою кровавую и героическую эпопею. До Московской и тем более Сталинградской битвы еще далеко. Что остается? Киевская катастрофа. Трагедия, закончившаяся полным разгромом Юго-Западного фронта, пока еще не произошла, но произойдет обязательно, и предотвратить ее он вряд ли сможет. Тем более, что Андрей имеет весьма приблизительное понятие о ее причинах, вроде как Жуков предлагал отвести войска за Днепр и сдать Киев, а Сталин отказался, вот и все послезнания, ни дат, ни подробностей, и куда с этой ценной информацией бежать? К дивизионному особисту. Плохая идея. Да и в конце концов они сами сейчас в котле, и смогут ли из него выбраться, неизвестно. А значит, что остается? Правильно, выбросить все из головы и выполнять поставленные задачи. Благо, что задач этих самых на сегодняшний день хватает, даже с избытком. Бойцам сводной роты редко удается отдохнуть. Вот и сейчас два взвода выполняют задачи по охране дивизионных тылов и дорог, на которых нет-нет, да и постреливают. В тылу окруженной дивизии околачиваются немецкие парашютисты из Бранденбурга, да и местные бандеровцы с приходом фашистов заметно оживились. Так и норовят устроить какую-нибудь пакость. Вот на этот случай и сидит на КП, их дежурный взвод. Народу во взводе немного, если точнее, 27 человек, в основном пограничники. Есть, правда, три милиционера, выделяющиеся на общем защитном фоне своими синими гимнастерками. Кстати, его собственную форму, заботливо постиранную и заштопанную председателевой супругой, Андрею вернули. Это уже хорошо, а то пришлось бы щеголять в майке и серых, фрицевских штанах. С оружием повезло меньше. Трофейные МП и парабеллум бессовестно зажилила злопамятная махра, вот и остался при нем только верный дегтярь. Вон бежит, командующий всем их разношерстным винегретом, лейтенант Малышенков из погранкомендатуры, не иначе стряслось чего-то. Карасев поспешно принялся собирать оружие. Опять какая-то нездоровая суета в расположении, того и гляди, построение объявит, чреватое последующим выездом на очередное происшествие. Предчувствие его не обмануло. Через 10 минут, закинув пулемет в кузов видавшей виды полуторки и перевалившись через дощатый борт, он занял свое место на скамье между Галиулиным и Алексичем и в компании еще десятка бойцов. Плечистый крепыш, водитель выцветшей до бела гимнастерки, дважды крутанул кривым и грузовичок, заурчав двигателем, рванул следом за таким же набитым бойцами собратом. Старательно укрываясь в тени деревьев и избегая открытых местах, громыхая и скрипя на ухабах деревянными кузовами и кабинами, машины крались по лесному проселку минут 15-20. За это время немного успел прояснить ситуацию. Оказывается, в 2 километрах севернее Милятина, в полосе дислокации 193-го отдельного разведбата, неизвестные расстреляли делегатов связи. Буквально изрешеченный пулями мотоцикл и тела старшего лейтенанта, связиста и красноармейца-мотоциклиста обнаружили достаточно быстро в кустах, чуть в стороне от дороги. К машинам. Старшина, ко мне, выскочивший из кабины головной машины лейтенант расстелил на крыле автомашины топокарту и подозвал к себе Ковальчука. Вот, смотрите, я с основной группой прочешу вот этот лесок, вы возьмете несколько бойцов, проверите вот этот хутор. Сколько людей вам надо? Своих возьму, товарищ лейтенант, ребята проверенные, думаю, троих достаточно будет. Хорошо, кивнул Малышенков, и еще, Федосеев, здесь, На зов подбежал один из милиционеров, мужик лет 40 с коротким ежиком русых волос и загорелый до кирпичного цвета, продубленный солнцем и ветром морщинистой физиономией. «Поступайте в распоряжение товарища Ковальчука», и, повернувшись к старшине, лейтенант пояснил: «Участковый здешний, все окрестности и их обитателей как свои пять пальцев знает». «Понял, пошли, сержант». «Алексич, Карасев, Галиулин, за мной бегом марш», — козырнул Ковальчук и легкой трусцой припустил в указанном направлении. Тележная колея, немного попетляв по лесу, вывела бойцов к полутораметровому ивовому плетню, огораживающему небольшой хуторок, уютно разместившийся на краю обширного луга. «Ну, что скажешь, Федосеев?» Пристроившись за огромным выворотнем, пограничники внимательно разглядывали картинку сельского пейзажа. Освещенные ярким солнечным светом, крытые соломенными крышами беленые мазанки, колодезный журавль, пустую телегу во дворе под открытым навесом. «Петра Лысюка хутор», — негромко пояснил милиционер, — «хозяин справный, живет тише воды, ниже травы, с властью старается не ссориться. Два сына у него, старшего Игната в прошлом году в армию забрали, младший Василь дома должен быть. Пару раз заезжал к нему, вроде ничего подозрительного не замечал. Собаки есть на хуторе. В прошлый раз была пара кобелей, а сейчас чего-то не слыхать. Странно». «Вот и я думаю, странно». «Так», — старшина окинул взглядом свое немногочисленное воинство, — «Карасев, остаешься здесь, в случае чего прикроешь нас с огнем. Алексич, дуй на ту сторону, за окнами приглядишь. Федосеев, Галиулин, за мной». Оставшись один, Андрей поудобнее пристроил пулемет за корягой, поводил стволом, проверяя сектор обстрела, и, прикусив сорванную травинку, стал наблюдать, как трое его товарищей короткими перебежками приближаются к строениям. Вот старшина, ловко перемахнув через плетень, прижался спиной к стене мазанки, быстро осмотрелся и махнул рукой. Во двор проскочил Тимур, укрывшись за телегой, взял под контроль входную дверь. Затем настала очередь бывшего участкового. Он, пригнувшись, быстро пересек открытое пространство и подбежал к невысокому крылечку. Внимательно осмотревшись по сторонам, по сигналу Ковальчука осторожно постучал в окно. Через некоторое время дверь отворилась, и, оставив бойца во дворе, старшина и милиционер скрылись в полутьме хаты. Минут пять ничего не происходило. Со своей позиции Карасев мог видеть только напряженную фигуру укрывшегося за тележным колесом приятеля. Хлопнула дверь, на двор выскочила растрепанная, простоволосая девчушка лет 13 и опрометью метнулась в приоткрытые ворота большого сарая. За ней следом осторожно прокрался Галиулин. Прошло буквально минуты 2-3. Первой из широко распахнувшихся ворот пулей вылетела ревущая белугой, так, что было хорошо слышно даже Андрею Пацанка. Следом на сцене появился новый персонаж. Высокий, белобрысый, коротко стриженный молодой мужик, лет 25, в белой нательной рубахе и серых брюках, заправленных в сапоги. Он шествовал, задрав вверх обе руки, и боязливо оглядываясь на Тимура, указывающего незнакомцу направление движения легкими тычками винтовочного ствола в болезненно вздрагивающую, сутуленную спину. Торжественно проследовав через двор, процессия скрылась в хате. Сигнала оставить позицию не поступало, и для Карасева вновь потянулись томительные минуты ожидания. Наконец на крыльце появился Федосеев и замахал руками. Справедливо расценив телодвижение милиционера как приглашение присоединиться к обществу, Андрей выбрался из своего укрытия и, в свою очередь, взмахом руки подав сигнал Богдану, взвалил на плечо пулемет и зашагал к хутору. Внутри жилище Лысюка роскошью не поражало. Хотя, чистота, порядок, пестрые домотканые коврики, белые, кружевные салфетки и громоздкая швейная машинка с ножным приводом весьма красноречиво говорили о наличии в доме некоторого достатка и заботливых женских рук. Три обладательницы этих самых рук в возрасте от 13 до 50 лет включительно присутствовали здесь, же, сидя на лавке у стены, оглашали воздух жалобными стенаниями. В этом женском хоре, нестройно голосящим на певучей украинской мове, понять что-либо было довольно проблематично. Лишь внимательно прислушавшись, Карасев все-таки смог разобрать некоторые слова старшей из хуторянок, умоляющей пана большого начальника пощадить неразумную дитину. Сам пан большой начальник, он же старшина Ковальчук, устроился на табурете у дощатого стола и молча, сурово взирал на понуро уткнувшегося в пол седоусова, длинного и костистого мужика лет 50. Рядом с хуторянином, Робко переминался с ноги на ногу задержанный в сарае незнакомец, весьма печального образа. Насколько стало понятно из дальнейшей беседы, он и был тем самым неразумным детиной, которого следовало пощадить. «Ганна, уймись», — рявкнул на подвывающую тетку Федосеев и повернулся к задержанным. «Как же так, Игнат? Товарищи твои родину защищают, жизни свои кладут, а ты здесь у бабы под юбкой спрятался. Ты понимаешь, что тебе по закону военного времени за дезертирство полагается? Где твоя часть?» «Не знаю», — бросив на сержанта угрюмый взгляд, пробасил дезертир. «Як немцы бомбы ты почели, то усих побили, и командира, и комиссара, усих. А я у лис утек, мене помирати нияк не можно. Яко что война, колы воны бомбами усих поубывали. Оружие в доме есть», — прервал суровое молчание старшина. «Не мая ничего», — закрутил головой седоусый. «Где твоя винтовка, боец?» «Потерял», — лысюк младший пожал плечами и опустил голову. «Як вид немцев тикал, бросил, значит. Тебе советская власть оружие доверила, а ты его бросил», — кивнул головой Ковальчук и задумчиво как бы про себя добавил, — «а может, и не бросил. Может, это ты из нее сегодня мотоциклистов на дороге расстрелял. Твоих рук дело, гнида». «Не», — отчаянно замотал головой Игнат, сообразивший, что кроме дезертирства ему шьют дело гораздо серьезней. «Не я то. Свят, свят, свят», — испуганно закрестилась почтенная мать семейства. «Та что же такое вы, пан, говорите? Та як же можно таку напраслину? Так то, верно, хлопцы стреляли», — до сих пор молча сидевшая на скамье молодуха даже прекратила всхлипывать. «Ну, яки вечер заходили». «Не понял», — насторожился старшина. «А ну, выкладывай, кто такие». «Булы у нас вечер яки-то хлопцы», — бросив на невестку недовольный взгляд, неохотно поведал лысюк. «Вон и пришли, кобелей постреляли, порося, горилку забрали и улис пришли». «Ну, договаривай», — повысил голос участковый, опытным ухом уловивший в словах крестьянина какую-то недосказанность. «Вон и Василя с собой улис забрали, ружье наставили и казали, що пійдемо, хлопчі, зараз за нами москалей, жидів и комиссаров бить». Оттесняя на задний план супруга и сына, поспешно затараторила хозяйка и осеклась, только сейчас сообразив, что сболтнула лишнее. «Немцы». Начинающий давать некоторые результаты допрос внезапно прервал раздавшийся с улицы отчаянный крик Алексича и автоматные очереди. Со звоном посыпалось оконное стекло, страшно закричали женщины. Стоявший ближе всех к выходу Галиулин первым бросился на улицу. Словно наткнувшись на какое-то препятствие, он остановился, выронил винтовку и мягко сполз спиной по стене мазанки. Выскочившему следом Карасеву достаточно было одного взгляда на широко раскрытые остановившиеся глаза друга и тонкую струйку крови, медленно ползущую из уголка перекошенного рта. Кубарем скатившись с крыльца, он занял позицию за колодезным срубом и открыл огонь. Сгорбленная фигура, в пятнистом маскировочном балахоне, метнувшаяся было к воротам, поймав его короткую очередь, растянулась в пыли. Слева, из окна хаты, вторя ППД Алексича, затрещал автомат старшины, резко щелкал карабин милиционера. Еще один парашютист, не закончив перебежку, неуклюже ткнулся лицом в землю. Автоматная очередь, взбивая фонтанчики пыли, прошла совсем рядом с плечом Андрея. От бревен колодезного сруба брызнула щепа. Практически над ухом хлопнул одиночный винтовочный выстрел. Высунувшийся было из-за плетня фриц завалился обратно за ограду. Приготовленная к броску граната выпала из руки, грохнул взрыв. Из распахнутых ворот сарая выскочил задержанный дезертир, деловито передернул затвор трехлинейки, вскинул ее к плечу, снова выстрелил куда-то в невидимого для Андрея противника. Грохнул еще один взрыв, разбитое окно мазанки, словно жерло маленького вулкана, выбросило из себя сноп огня и пыли. Игнат обернулся к дому и, вздрогнув, рухнул навзничь. Алые, неряшливые кляксы расплылись по его белой нательной рубахе. Установив сошки ДП на верхнем венце сруба, Андрей поймал на мушку бегущего к лесу, петляющего как заяц солдата. Короткая очередь, приклад ручника привычно толкнул в плечо, и гитлеровец, кувыркнувшись, застыл в траве, изогнувшись в причудливой позе. Бой закончился так же внезапно, как и начался. Наступившая тишина нарушалась тревожным ревом перепуганной, чудом уцелевшей скотины в хлеву и едва слышным на этом фоне плачем из разрушенной хаты. Из-за угла, слегка пошатываясь и устало, опираясь на карабин, вышел Федосеев. Бросил взгляд на тело Игната, укоризненно покачал головой, поднявшись на крыльцо, закрыл мертвые глаза Тимура. На пороге показался Лысюк, старший, бережно прижимал к себе плачущую девочку. Андрей, тяжело поднявшись, шагнул ему навстречу. «Усих, жинку, ксанку, усих», старик поднял на него глаза, лицо его страдальчески скривилось, он бережно погладил дочь по голове, ее вот, командир ваш, собой. Взгляд его упал на сына, хуторянин вздрогнул, как от удара, руки бессильно повисли плетьми. Изувеченные осколками тела старшины и женщин выносили втроем, с подоспевшим на помощь Алексичем, из уже начинающей гореть хаты. Все это время Лысюк так и продолжал стоять скорбным изваянием над Игнатом, безучастно наблюдая за действиями бойцов и гибелью своего имущества. В себя он пришел, только когда, собрав трофей, принялись рыть могилу. Не произнеся ни слова, принес из сарая пару заступов и также молча присоединился к Карасеву, остервенело орудующему малой саперной лопаткой. За этой скорбной работой их и застал поспешивший на звуки боя Малышенков с остальными бойцами взвода. Вскоре тишину трижды разорвал нестройный залп, и взвод зашагал к ожидающим на дороге машинам, оставив за спиной догорающую хату, холмики свежих могил и печально глядящих вслед длинного, худого старика и девочку. На душе шагавшего в хвосте коротенькой взводной колонны Карасева было невыразимо тоскливо. Это была уже не первая потеря и, что страшнее всего, не последняя, но здесь на краю залитого солнцем летнего луга он словно оставил часть себя. Напрягала очевидная нелогичность произошедшего. Главной целью немецких десантников, судя по обнаруженной у них карте и солидному количеству взрывчатки, были доты укрепрайона. Но Андрей никак не мог взять в толк, зачем в нарушении всех наставлений и инструкций, вопреки здравому смыслу, парашютисты поперлись на забытый богом хуторок. Почему, обнаружив группу вооруженных людей, они не обошли опасное место стороной, а ввязались в столь трагически закончившуюся стычку? Хотя некоторые предположения были. Либо, немцы, случайно наткнувшись на примерно равную им по силам группу советских бойцов, настолько оборзели, что решили атаковать, а это весьма маловероятно. Великой боевой ценности отряд Ковальчука в глазах вражеских десантников представлять не мог, а значит, и риск открытого боестолкновения был совершенно неоправдан. Ну, никак это не похоже на тактику действий диверсионных групп. Есть и другое предположение, и оно уже ближе к истине. Фрицы именно на этом хуторе должны были встретиться с некими вооруженными людьми и когда осознали свою ошибку, вынуждены были вступить в бой, потому что ничего другого им просто не оставалось. Впрочем, загадка так и осталась неразгаданной, потому что ранним утром 26 июня полки 124-й дивизии, вырвавшись из вражеского кольца в районе Милятина, начали пробиваться на северо-восток в направлении местечек Корытница и Шильвов, на соединение с остальными частями 5-й, глава 11-я. Увы, соединение откладывалось на неопределенный срок. Фронт неудержимо катился на восток. Бронированные катки танковых клиньев немцев пробивали, продавливали оборону отчаянно цепляющихся за каждый новый рубеж и огрызающихся контратаками обескровленных в приграничных боях стрелковых и механизированных корпусов. В первых числах июля передовые части мотомеханизированной группы вермахта, прорвав фронт, удерживаемый остатками 15 механизированного корпуса, форсировала реку Горни и вышла к Ровно, оставив позади более 200 километров оккупированной советской земли. 124-я дивизия, сильно поредевшими стрелковыми полками пробивающая себе дорогу по немецким тылам, подобными темпами похвастаться не могла, преодолевая за сутки 10-12 километров. На танковую колонну наткнулись на 4-й, а может даже и 5-й, день изнурительного марша. Четыре окрашенные в защитный цвет боевых машины, сиротливо распахнув крышки люков, приткнулись у обочины неширокого лесного проселка. Андрей вскарабкался по склону неглубокого овражка, выбрался на дорогу, поправил на плече ремень трофейного МП, еще раз внимательно осмотрелся. Тишина. Только зеленая ящерица, отдыхавшая на нагретой солнцем броне, бесшумно сорвалась с места и исчезла в придорожной траве. Он махнул рукой, из кустов вышли трое бойцов с карабинами наперевес. Через некоторое время появился четвертый, замыкающий. Наши, Т-26, вроде целые. Один из бойцов, коренастый, круглолицый крепыш Семушкин, постучал прикладом по глухо отозвавшемуся металлу, ловко запрыгнул на моторный отсек, заглянул в распахнутый зев люка. «Чего это они? А ты почем знаешь, целые они или нет?» Тут же вступил в дискуссию Андрейченко, приятель Симушкина и его постоянный оппонент. Оба бойца были призваны из одного небольшого уральского городка и отличались тем, что несмотря на дружбу, связывающую их со школьной скамьи, всегда и решительно по всем вопросам имели диаметрально противоположные мнения. «Видишь, ни дырок, ни следов огня нигде нет, значит, целые», тут же взялся отстаивать свою точку зрения Симушкин. «Наверное, горючка кончилась. А может, двигатели сломались», упорно гнул свою линию не желающий сдаваться Андрейченко. Карасев, пользуясь правами командира, бесцеремонно оборвал разгорающуюся дискуссию и разогнал личный состав по разным углам вести наблюдение за дорогой. В принципе, все пятеро были одногодками, и срок службы у всех был одинаковым. Но живущий в этом молодом теле старший оперуполномоченный Андрей Владимирович Карасев с высоты своих 38 лет смотрел на своих подчиненных как взрослый, зрелый человек на желторотых юнцов. И самое странное, что пацаны, очевидно, на каком-то подсознательном уровне понимали и принимали такое положение вещей, разве, что по имени-отчеству не величали. Малышенков, тот и вовсе в последнее время стал выделять Андрея из общей массы бойцов, загрузив его обязанностями командира отделения. Наверное, поспособствовал этому и катастрофический дефицит младших командирских кадров. Лейтенант уже несколько раз намекал, что не избежать парню после прорыва к своим, пары сержантских треугольников в петлице. Отношения с Алексичем после гибели старшины, занявшим должность замком взвода, постепенно переросли в самую настоящую дружбу. Карасев был, пожалуй, единственным, с кем сержант позволял себе вне строя держаться на короткой ноге. Так, что назначение старшим флангового дозора для Андрея неожиданностью не явилось, тем более как раз его отделение в полном составе этот самый дозор и составляло. Стоящие на дороге танки совершенно не впечатлили, видал технику и побольше, и покруче, а эти мелкие какие-то уродцы, кажущиеся непропорционально здоровыми, на короткой ходовой базе, высоко задранные башни с несолидными по калибру пушченками, а на замыкающем, стоящем в хвосте колонны, и вовсе две небольшие башенки. В такое крохотное пространство вообще ничего достаточно мощного не запихнешь. Даже в сравнении с неоднократно виденными вживую и по телевизору КВ-34-ками техника кажется несерьезной, не говоря уже о более поздних боевых машинах. Но самое обидное, даже таких вот недотанков в нужное время и в нужном месте не оказалось. А здесь, пожалуйста, вот они стоят, целехонькие. Что это? Чья-то глупость, ошибка, стратегический просчет и некомпетентность командования. Или, все-таки, трагическая случайность, неудачно сложившиеся обстоятельства. Морозов, Игнатов, стойте здесь и смотрите в оба, я гляну, может, чего интересное найду, распорядился Андрей, и, ухватившись за ствол орудия, вскарабкался на броню головной машины. Скользнул в открытый люк механика-водителя. Получилось не очень ловко, зацепился за что-то рукояткой МП и прибольно треснулся локтем. От души, смачно матюкнулся и принялся оглядываться, благо солнечного света, падающего в открытые люки, хватало. Зачем-то подергал рычаг, постучал пальцем по стеклу амперметра на левом приборном щитке. Лежащая на боку стрелка признаков жизни не подала. Аккумулятор скорее мертв, чем жив. Рядом с амперметром, шкала масломанометра, на щитке справа спидометр и тахометр. Не обнаружив ничего похожего на датчик топлива, Андрей недоуменно пожал плечами и тут же ощутимо приложился затылком о броню. Блин, больно-то как, были бы мозги, было бы сотрясение, а так вроде обошлось. Осторожно пробрался в башню, здесь тоже ничего интересного, единственное, что бросилось в глаза, отсутствие затвора на казенной части орудия и пустые маски пулеметов, никаких документов или личных вещей, могущих что-либо поведать о судьбе экипажа, ничегошеньки. Хотя косвенные факты, вроде снятого вооружения и полного отсутствия боекомплекта, позволяют сделать некоторые выводы. Скорее всего, мазута расстреляла весь боекомплект, сожгла горючку и, поснимав пулеметы, куда-то благополучно свалила, бросив на произвол судьбы машины, превратившиеся в бесполезные, бронированные коробки.